Вот в чем он уступал многим, так это во владении холодным оружием. Если с ножом еще показывал достойные результаты, то вот с мечом у него все было печально. Чтобы овладеть искусством фехтования на высоком уровне, требуются годы, даже десятилетия тренировок. Мастеров фехтования среди гвардейцев хватало с избытком. С мечом в руке они разделывали землянина в пух и прах, хотя он старательно перенимал их науку и уже не держался за рукоять, как за дубину. С копьем их учили обращаться постольку-постольку, поэтому им он владел не хуже прочих. За время общения с коллегами он многое узнал об этом мире, магах и их способностях, а также ему поведали все о демонах, вернее, об их тактике, способностях и лучших способах их убийства. Наконец, его мучениям пришел конец. Завершилась пора обучения в Королевской гвардии. Ему предстояло заступить на службу телохранителем эльфийки. Но перед этим ему по традиции дали неделю отпуска. Он выбрался в город на казенной лошади и в обмундировании гвардейца со своим баулом, который все это время хранился под замком в сундуке. После закупки провизии, походного шатра и зелий на рынке, Джон спокойно выехал за городские стены и поскакал в сторону границы с землями демонов. И его никто не остановил, ведь мало кому в здравом уме придет в голову лезть пусть и к чернокожему, но к королевскому гвардейцу, который скачет по своим делам. По карманам у него были распиханы 20 нерастраченных золотых, которые он получил за службу в гвардии. Пусть он всего лишь проходил обучение, но деньги ему выплачивали исправно. По местным меркам это неплохое состояние. На эти деньги можно купить добротный дом в деревне и обзавестись хозяйством. На квартиру в столице тоже хватило бы, но лишь на окраине. На лошади передвигаться было быстрее, чем пешком. Ухаживать за животными Джон прекрасно умел, а как это делать с лошадьми, его научили в процессе освоения верховой езды. Возвращаться обратно в город он не собирался. Это была не просто прогулка за пределы столицы, а побег, можно сказать, дезертирство. Ведь он фактически являлся военным королевства Брунол. Ему не оставили выбора, и это ему не нравилось. Либо служить телохранителем и быть постельной игрушкой, либо, что будет во втором варианте, вслух не говорилось, но и без этого было понятно, что в живых его оставлять не намерены. Поэтому ему пришлось терпеть целый год, пока не появилась возможность сбежать без того, чтобы устроить бойню с заведомо проигрышным финалом. Он приглушил бдительность призывательницы. Своим рвением, в том числе в постели, убедил ее в полной лояльности и смирении со своей судьбой. И все ради этого дня. У него имелось всего 7 дней, чтобы убежать как можно дальше, чтобы его не сумели настигнуть и покарать. Если посмотреть под другим углом, то это целая неделя, на протяжении которой его не будут искать. Если бы он сбежал раньше, то его бы быстро хватились и нашли. А так у него имелась приличная фора. У Джона было время подумать и подготовиться. Во время непродолжительных и редких увольнительных он приобрел карты известных земель. Самым ценным и дорогим приобретением являлась книга, копия древнего атласа империи Бритвин, в честь которой назван этот мир. Атлас безнадежно устарел, но на его странице были нанесены карты земель, которые в настоящее время занимали демоны. Земли враждебных людям существ интересовали его не просто так. Следовало максимально быстро покинуть территорию королевства Брунол. Тут ему грозила опасность поимки с последующей казнью, которая светила ему как дезертиру. Начать новую жизнь он мог лишь в другой стране. До ближайшего человеческого государства за неделю невозможно добраться даже на лошади. Зато земли демонов находятся всего в 6 днях конного пути от столицы. То есть, если передвигаться в нормальном темпе, то у него останется целый день в запасе. Единственный минус в плане побега в ту сторону заключался в самих демонах. По факту, они настроены к людям враждебно, и о них самих известно крайне мало. Их культура, традиции и многое другое нигде не освещались. Государственная идеология насаживала исключительно однобокую точку зрения, по которой демоны представлялись как абсолютное зло. Увидел демона, убил. Хороший враг, мертвый враг. Единственное, что было понятно после курса молодого бойца, местные демоны не пожирают людские души. Джон не знал, чем закончится его авантюра, но он решил рискнуть и узнать правду о том, кем являются те, кого ненавидят и пытаются истребить люди этого мира. Если ему повезет, то он выяснит правду. В случае невезения ему максимум грозила гибель. Для него это означало лишь то, что он начнет все сначала. Неприятно, но не критично. Если же план выгорит, то у него появится возможность отомстить всем тем, кого он в прошлой жизни отметил в качестве своих врагов. В этот список входила вся правящая элита королевства Брунол, королевские гвардейцы и один конкретный герой. Если вместе с ними погибнут другие люди, ну что ж, такова судьба. Лес рубит, щепки летят. Все равно эти люди сгинут в небытие после его гибели. В ближайшей деревне Джон закупился кормом для лошадей и за 3 золотых приобрел вьючную кобылу. Если бы он сделал это в городе, это могло выглядеть подозрительно. Его скакун не справился бы с перевозкой груза и седока. Первые 5 дней землянин передвигался абсолютно спокойно по грунтовому тракту, останавливался в придорожных трактирах и не испытывал никаких неудобств, за исключением натертой задницы от продолжительного нахождения в седле. Лошадки спокойно кушали свой корм в конюшнях при трактирах и отдыхали перед следующим переходом. Путешественник столь же беспроблемно арендовал свободную комнату и от пуза ел трактирную пищу, спал в мягкой кровати и мял охочих до денег официанток. Естественно, все это стоило денег, но он даже 30 серебряников не потратил, поскольку цены в провинции были щадящими. За все время в пути у него не было никаких проблем. Грабителям вооруженный солдат не интересен, поскольку их привлекает легкая нажива с минимум проблемных последствий. Стражники, стоило им завидеть королевского гвардейца, тут же теряли к нему интерес, не их полета пташка. Даже с погодой ему повезло, поскольку все эти дни было сухо. Путешествие по грунтовой дороге после или во время дождя – отдельный вид экстремального извращения. А нормальной дороги в этом направлении не было, потому что с демонами люди не торгуют, а для крестьян тратиться на брусчатку никто не собирался. Деньгам из казны найдется лучшее применение, их, к примеру, можно положить себе в карман. 6-й день многое поменял. Для начала, Джанго в ближайшей к тракту деревушке закупил большой запас провианта и лошадиного корма. Вскоре после отбытия из деревни он свернул на тропинку, которая, судя по древнему атласу, раньше являлась имперским трактом. Через некоторое время тропа привела к небольшой речке. После непростой переправы на другой ее берег от тропы ничего не осталось, она сменилась лесом. Столь странный маршрут был выбран не случайно. Все удобные проходы на территории демонов находятся под охраной сети крепостей. Удобными считаются те пути, по которым могут без проблем пробраться вражеские войска. Он же выбрал маршрут, по которому армии будет затруднительно пройти. Зато одинокий путник или небольшая группа вполне проберутся. На этом ничего не закончилось. Погода словно решила выразить дезертиру свое презрение. Небо затянуло свинцовыми тучами, которые разразились ливнем. Вода лила, словно из ведра. Следовало продолжать дальнейший путь, поскольку поджимали сроки, но лошади поскальзывались на мокрой траве. Опасаясь, что транспорт переломает себе ноги, Джон сделал вынужденную остановку и спрятался под раскидистым деревом, крона которого задерживала большую часть осадков. Когда стало понятно, что дождь не прекращается и вряд ли перестанет лить в ближайшее время, парень с неохотой начал разбивать лагерь и устанавливать шатер. Он бы и мог поспать на земле, но не тогда, когда с неба льет ледяная вода, а под ногами хлюпает. Спать в воде – путь к пневмонии, даже если ты суровый африканский скотовод. Дождь стих лишь к утру, и то он не прекратил идти, а лишь стал моросить противными редкими каплями. Но дольше рассиживаться было нельзя, и так один день оказался потерян, а времени оставалось все меньше и меньше. Потихоньку африканец выдвинулся в путь, опасаясь угробить лошадей. Он старался двигаться в выбранном направлении, но не был уверен, насколько оно верное. Имперские картографы в качестве ориентиров использовали определенные созвездия, которые ночью из-за туч невозможно было разглядеть. К вечеру дождь стих, но и человек, и кони устали. Последних путешествий вымотало сильнее. Вновь пришлось разбивать лагерь. Зато от этой остановки удалось получить бонус. Наконец, тучи развеялись и позволили свериться со звездным небом. Оказалось, что путник сбился с маршрута, но он это собирался исправить днем. Ночью Джона разбудило чувство опасности и лошадиные хрипы. Он буквально подпрыгнул и мгновенно выскочил из шатра. В руках он сжимал автомат, с которым, наконец, мог по старой привычке спать в обнимку. В следующее мгновение ему пришлось пустить в дело оружие, поскольку он в 5 метрах от себя обнаружил 2 светящихся в темноте глаза. После половины выпущенного рожка и громкого воя раненого зверя, свет жизни погас в глазах противника. При ближайшем рассмотрении землянин обнаружил могучую тушу медведя-мутанта. Огромные клыки и кинжальные когти, густая черная шерсть, 2 метра в холке при стоянии на 4 лапах. Тварь в местном бестиарии относилась к опасным монстрам и называлась грызли. Их плохих новостей можно назвать гибель обеих четвероногих копытных, которых грызли прибил с одного удара. Джон хоть и жалел об утере, но вместе с этим и радовался тому, что кони отвлекли монстра, не позволив тому закусить человечиной. Ему доводилось слышать о том, что в местных лесах обитают монстры, но он не придавал этому особого значения. После того, как лично повстречался со столь опасным хищником, он утроил осторожность и немного пожалел о выбранном направлении. Но обратного пути не было, тем более что он уже должен был миновать границу с землями демонов. Для дальнейшей дороги он отобрал лишь самое необходимое. Большую часть имущества пришлось бросить, как и мясные туши. От такого расточительства у него сердце обливалось кровью. В его племени мясо ели несколько раз в год по большим праздникам. Если бы соплеменники узнали о том, что он бросил около тонны мяса, их бы инфаркт жопы хватил. После столь резкой побудки сон не шел. Парень опасался, что на запах крови стянутся другие хищники. Чтобы себя не изводить, землянин собрал пожитки и отправился в дальнейший путь в темноте. Доспехи и облачение королевского гвардейца пришлось оставить. В них с ним бы разговаривать вряд ли стали, сразу бы убили. В ход пошла одежда, купленная еще на земле. Шатер тоже пришлось бросить на месте лагеря вместе с лошадьми, поскольку он был тяжелым и объемным. Единственное, с чем он не стал расставаться, меч. Оружие пусть и менее эффективное, чем автомат, зато не требует патронов. А места тут, как показала практика, довольно опасные. Звезды позволяли ориентироваться, что облегчало дорогу. Но увидеть их можно было лишь в те моменты, когда лес редел. После убийства грызли у него прибавилось сил. Это в очередной раз доказывало, что его дар недогероя работал за счет смертей окружающих. Он неутомимо шагал с тяжелым рюкзаком за спиной до самого рассвета. После привала с завтраком путь был продолжен. К вечеру суданец вышел на старый имперский тракт уже на территории демонов. В отличие от заброшенных дорог в Брунале, от которых не осталось ни следа, эта магистраль находилась в идеальном состоянии. Целая брусчатка, бордюры по краям. На этой дороге запросто могли бы разъехаться 4 телеги, настолько она была широкой. Хаем задумчиво помял подбородок путник. Кажется, мы многого о демонах не знаем. Хотя нет, не кажется. Если кто-то о них знает правду, то другим не рассказывает. А если и рассказывает, то точно не народу и солдатам. Естественно, дальнейший путь землянина пролегал вглубь территории демонов. Его охватили волнение и напряженность, с которыми он пытался бороться, успокаивая себя мыслью о том, что хуже смерти с ним ничего не случится, а это всего лишь означало откат в прошлое, словно в игре на точку сохранения. Обидно, печально, но ладно. Закономерным итогом его путешествия стал приход в деревню, которая раскинулась по обеим сторонам дороги. Выглядела она весьма солидно. Добротные кирпичные и каменные дома с большими подворьями и обилием хозяйственных построек. По улице сновали жирные птицы, похожие на смесь кур и уток. В центре поселения возвышалась четырехэтажная гостиница с пристроенной рядом большой конюшней. На их фоне бревенчатые избы и полуземлинки брунольцев казались нищими и отсталыми. Сами же демоны, которые интересовали землянина в первую очередь, на первый взгляд мало отличались от людей. Те же две руки, две ноги и голова. Отличия были лишь в ней и в их росте, который выше среднего человеческого. У них были ярко выраженные надбровные дуги, словно у неандертальцев, и небольшие рожки на голове. Встречались два типа внешности. Европеоиды с белой кожей и смуглые азиаты. Одежда местного населения мало отличалась от таковой у брунольцев, разве что бедно одетых демонов сложно было встретить. У мужчин рубахи и штаны, у женщин длинные платья из добротных тканей и шерсти, окрашенные в коричневый, зеленый, синий, желтый и черный цвета. Появление чернокожего человека вызвало в деревне оживление. Народ разбежался, а потом собрался толпу. К тому моменту Джон спокойно дошел до гостиницы и даже зашел в нее, и оказался в обеденном зале. Под хмурым взглядом бармена он сел за столик. «Ты что тут забыл?» Человек, двухметровый бугай с азиатскими чертами лица и маленькими рожками, облаченный в коричневый костюм, сверлил его напряженным взглядом из-за барной стойки. Говорил он на брунольском с акцентом, что дало понять о наличии у аборигенов своего языка или же то, что их говор отличается, словно американский и австралийский акцент английского языка. Джон был склонен к тому, что второй вариант более правильный, поскольку логично предположить, что демоны вряд ли стали бы учить человеческий язык, ведь люди к ним захаживают в основном для того, чтобы устроить резню. Мне бы начальника какого или старшего офицера переговорить по поводу политического убежища, Джон ответил ему широкой и белозубой улыбкой. И это, можешь толпу успокоить, а то разнесут тебе тут все, вгонят в убытки. Если бы ты не пришел, то риска убытков не было бы, недовольно пробурчал бармен, выходя из-за барной стойки. Впервые встречаюсь со столь странным человеком, но я выполню твою просьбу, направился он к выходу. Еще не дай свет, действительно разнесут мне гостиницу. Глава 23. Джанго хоть и надеялся на успешный исход, но больше был склонен к пессимистичному прогнозу и морально готов был начать сначала с учетом прежних ошибок. И все же ему очень повезло, что демонические крестьяне не взяли его на вилы. Местная стража прискакала на вполне обычного вида лошадях буквально через час после обращения к бармену. К тому моменту землянин успел поужинать и расплатиться брунольскими монетами, которые у него приняли с неохотой. Стражники сразу же его разоружили, забрали все вещи, за исключением надетой на нем одежды, заковали в кандалы и сопроводили в ближайший городок. Поселок парня сразу же поразил своей монументальностью. Он был обнесен высокими крепостными стенами. Внутри прослеживалась четкая планировка. Дома были выполнены все в той же манере, что и в человеческом государстве, то есть до четырех этажей и с обилием арок. Но на улицах было чище, а рогатый народ одет более добротно. Ночь его продержали в тюрьме в одиночной камере, а на утро хмурые стражники привели его в кабинет. Стол, шкаф для бумаг и три стула – вот и вся обстановка. На двух стульях лицом к задержанному сидели демоны. Слева расположился худой и низкорослый мужчина с черными цепкими глазами и азиатскими чертами лица, из-под короткой прически у него торчали красные рожки. Черная униформа с серебряным ромбом на груди наверняка что-то означала, но пока расшифровать этот знак отличия Джон не брался. Второй мужчина был рослым и спортивным. На нем был синий камзол с золотой вышивкой. Из-под густых пшеничных волос рожки почти не торчали. Его надбровные дуги были менее выражены, чем у встреченных до этого демонов, отчего он сильно походил на человека. Он и начал разговор. «Я Лэр Найт, Дим Найт, заместитель наместника города Ватсер. Появление людей в наших краях не редкость, но обычно они приходят к нам с целью убийств и грабежей. Ваш случай уникальный. То, что мне передали, звучит фантастически. Итак, хочу услышать от вас все от имени до цели визита на земли думсов». «Добрый день», — улыбнулся землянин, которого не смущали ни двое стражников за спиной, ни суровые лица важных демонов. Раз сразу не убили, то для опаски он не видел поводов. «Меня зовут Джон Джанго, и я недогерой». «Герой», — нахмурился Найт. Второй мужчина напрягся. Стражники схватились за рукояти коротких мечей. Не совсем, реакция аборигенов дала суданцу многое понять о том, как местные относятся к героям. «Год назад маги королевства Брунол призвали меня в этот мир вместе с группой молодых людей. После проверки оказалось, что я не герой, но нас сразу же поставили перед фактом, мы были обязаны пожизненно служить на благо призывателей. О добровольности речи не шло. Значит, герой», — свел вместе брови Найт, — «с какой целью тебя подослали к нам?» Внезапно переключил на себя внимание мужчина в черном. «Вы не дали мне рассказать, а уже задаете вопросы», — не повел и бровью Джон. «Так вот, меня под страхом смерти принудили вступить в ряды королевской гвардии. Отправки домой и иных альтернатив не было предложено. А я противник рабства, если в положении раба рассматривают меня. Поэтому выжидал момента для бегства и узнавал информацию об этом мире. И вот мне удалось сбежать и прийти в вашу страну». «Ответь на вопрос», — принялся сверлить его грозным взглядом демон в черном, — «с какой целью тебя подослали к нам, человек?» «Видимо, вы меня плохо слушали», — улыбнулся ему Джанго. «Меня никто не присылал. Я сам пришел своими ногами в поисках политического убежища и сильного союзника в лице вашего государства. В свою очередь у меня есть, что предложить в качестве платы за предоставление теплого местечка и серьезного вознаграждения». «Ты лжешь», — с угрозой заявил тот же демон, род занятий которого больше соответствовал следователю или чему-то в этом роде. «Говори правду, иначе из тебя все вытянут пытками. Не портите имидж государства, уважаемый», — продолжал улыбиться Джанго, — «а то, глядя на вас, можно подумать, что вся та пропаганда про демонов, которой пичкают брунольцы, недалека от истины. Честно говоря, в первое время после призыва я в эту чушь верил, но потом включил логику и засомневался. Достоверной информации о вашей стране нет, вернее, обычным гражданским и даже королевским гвардейцам ее не предоставляют, так что не обессудьте, но я о Думсе ничего не знаю, как и ваших обычаев и культурных особенностей. Пытаешься заговорить мне зубы? С нажимом и угрожающими нотками продолжил следователь. Кто тебя послал к нам? С какой целью? Эх, Джон посмотрел на него как на идиота, после чего обернулся к Диму. Лэр Найт, скажу просто, я предоставляю вашей стране технологию изготовления оружия моего мира, с помощью которого из необученных крестьян в краткие сроки можно сделать убийц магов и рыцарей. Вы мне гражданство, дом в столице, солидную сумму, которой хватит на открытие бизнеса или пожизненное содержание из казны, и не нужно мотать мне нервы, мы взрослые люди. Я прекрасно понимаю, что если бы вы хотели получить из меня информацию силой, меня бы уже пытали. Дим движением поднятой руки остановил соплеменника, который собирался продолжить давить на землянина, после чего вкратчиво спросил: «Джон, по какой причине вы собираетесь предать человечество? Вы же герой, призванный бороться с нами». «Вы не правы, Лэр Найт», — африканец подавил волнение и выглядел спокойным. «Человечество осталось на моей родине, и его я не предаю. Те существа, о которых вы говорите, для меня некие разумные из другого мира и ничем не отличаются от вас. Да, они похожи на людей, но и вы тоже на них похожи. Этим существам я никогда не был предан, как и их идеалам. Я был их рабом, которого против воли выдернули из родной вселенной и пытались использовать. Чтобы кого-то предать, нужно, как минимум, быть с ним заодно. Я же ни мгновения не был на стороне брунольцев, лишь терпеливо выжидал момента для бегства». «Интересная интерпретация», — усмехнулся Дим. «Обычно герои довольны своим положением и с радостью сотнями убивают моих сородичей. Я не герой, так мне заявили после исследования камнем истины». Налаживание диалога настроило Джона на деловой лад. «Никакой магией я не обладаю. Видимо, вы плохо знакомы с природой героев», — Найт выглядел задумчивым. «Мы посвятили исследованиям силы героев много времени, ведь это одни из наших самых опасных врагов. И хоть вам сказали, что вы не герой, это совсем не так. Все герои получают способность усиливаться через магический механизм древних человеческих магов, который был создан для уничтожения нашего вида. Этот механизм есть у большинства людей, но особо опасен он в руках таких монстров, как ты. С монстром меня еще не сравнивали», — Джон бы посмеялся, но ему было не до смеха. Он впитывал свежие данные о своей силе подобно губке. «Главная особенность героев», — продолжил Найт, — «заключается в том, что их магический механизм захватывает души умерших разумных и монстров. Это создание безумного гения древних некромантов. Подобно терке, волшебство обдирает с души куски энергетики, которая идет на усиление носителя. Благодаря этому, герои стремительно растут в силе за счет убийств. Не исключение и такие, как ты, кто не обладает магическими способностями. В прошлом люди использовали против нас и воинов-героев. Почему они с некоторых пор от этого отказались, для нас загадка. Как много нового о себе узнаешь», — Джон радовался полученной информации, которая подтверждала его выводы. «Одно это стоило затеянной авантюры. А что случается с захваченными душами после обдирания? Их выплевывает в круг перерождения, и им приходится начинать путь восхождения заново», — невольно вздрогнул Найт. «Страшная смерть, очень страшная. Вблизи от героя лучше не умирать. Простите, Лэр Найт», — Джанго порадовался тому, что следователь замолк, позволяя нормально общаться. «А что будет, если героя убьет другой герой? Его душу засосет в колдовской механизм убийцы?» «Очень интересный вопрос», — прищурился Дим. «Очень. Точных подтверждений тому нет, поскольку герои так редки, а убийства друг друга у них встречались и того реже. Но предположительно убийца захватит душу другого героя и получит с нее много силы. Гораздо больше, чем с десятков думсов. Все зависит от того, насколько в своих убийствах разошелся убитый герой до этого. Страшно». Джон с ужасом осознал, что в первом призыве боялся совсем не тех, кого следовало. Он опасался демонов, а оказалось, что нужно бояться героев. Гибель вблизи одного из них может привести к прекращению его бессмертия с перерождением в прошлом. При этом стало понятно, отчего у него оба раза увеличилась сила после перерождения. В первый раз он перед гибелью грохнул героя Акира, чем избежал фатального исхода. Второй раз перебил толпу гвардейцев и прихватил с собой их души. Но, продолжил Лэр Найт, вполне вероятно, что душу героя невозможно захватить другому герою из-за печати, а будут схвачены лишь те души, которые хранились в его волшебном механизме. Это наиболее распространенная теория. Внезапно он резко перешел к делу. «Какое оружие вы готовы предложить, Джон?» «Ружья и пистолеты», — мгновенно сориентировался землянин. Второй вариант выглядел менее опасным и более привлекательным для него, поскольку в случае гибели рядом с героем он не терял своего бессмертия, и все же его не тянуло проверять, что из этого правда. «Более продвинутые образцы вооружения находятся среди моих вещей, которые были изъяты вашими стражниками. К сожалению, на нынешнем уровне технологий скопировать их не выйдет, но простые и не менее смертоносные ружья в условиях местной промышленности возможно сделать». «Джон», — во взгляде Найта читалась заинтересованность, — «вы же понимаете, что это оружие будет использоваться против людей. Повторюсь, Лэр Найт, люди для меня остались на земле. Если из этого оружия вы убьете все так называемое человечество, мне плевать. Более того, я буду рад, если всю верхушку Брунелла выкосит под корень. Собственно, отчасти ради мести им я и направился в ваши земли, а не на юг. Ибо нихрен похищать землян и использовать моих соотечественников в своих ни разу не гуманных целях. Ваша позиция мне понятна, Джон», — задумчиво постучал пальцами по столешнице Дим. «Я передам ваше обращение наместнику, и он уже будет решать, как с вами поступать. Скорее всего, решение затянется как минимум на месяц, поскольку придется обращаться с запросом в столицу. Но скажите мне одно, почему вы не боитесь нас и не демонстрируете ненависти, как прочие люди?» «Я недостаточно пропитался брунольской пропагандой», — улыбнулся Джанго. «Что со мной будет на протяжении этого времени? Вам выделят жилье и охрану», — Найт озвучивал решение, которое будто уже осмыслил. «Территорию жилища покидать запрещено. Ваши вещи пока побудут у нас. В случае, если вы покинете дом, это будет приравниваться к попытке побега с целью шпионажа и диверсии. Соответственно, к вам будут предприняты меры, как к вражескому герою. Дома лучше ждать, чем в камере», — пожал плечами землянин. «Я и не думал, что все будет просто. Это мало чем отличается от процедуры получения убежища в странах моего мира». После этого разговор с заместителем наместника города продолжился. Его интересовали подробности проживания землянина на территории королевства Брунол. Тот и не думал скрывать эту информацию, и выдал все в подробностях. Больше всего Найта интересовали сведения об оружии землян и настроения людей. Оружие Джон рассказал прилично, поскольку еще с военной карьеры многое знал об огнестреле. Когда Дим узнал о том, что брунольцы готовятся к вторжению демонов, вид у него стал напряженным и задумчивым. «Вас что-то беспокоит?» – заметил его состояние Джон. «Мы не собирались воевать с людьми», – пояснил мужчина. Следователь все это время помалкивал, но он тоже был хмурый, даже впервые за долгое время высказался. «Лэр Найт, обычно люди таким образом прикрывают готовящуюся войну с нами, а тут они еще и героев призвали. Чую, скоро в наших краях станет беспокойно». «Это верно, Мрак», — взволнованно поднялся с места Найт. «Эти сведения требуют срочной проверки и доклада военному министру. Займись размещением нашего гостя». Как и было обещано, Джона перевели в более комфортабельное жилище. Ему достался уютный двухэтажный кирпичный коттедж на окраине города. К дому прилагался небольшой сад, что довольно расточительно в стесненных городских условиях. Помимо 10 стражников, которые были вынуждены круглосуточно охранять беженца, в дом прибыла служанка. Девушка была одного роста с Джоном и имела спортивную фигуру, а у нее на руках можно было заметить характерные мозоли от рукояти меча. Короткие светлые волосы под мальчика не скрывали ее черных рожек. Джанго готов был поклясться в том, что из нее такая же горничная, как из него танцор. Скорее всего, она была мечницей. «Катеприз к вашим услугам», — с опаской в смеси с любопытством разглядывала она человека. «Я приставлена к вам прибираться, стирать и готовить. Могу ли я чем-то помочь? Если только ты сможешь ответить на мои вопросы, было бы замечательно». Джон сразу заподозрил неладное, поскольку девушка прекрасно говорила на брунольском, вернее, на той вариации местного языка, которая распространена в соседнем королевстве. С удовольствием, — выдавила она фальшивую улыбку. «Морса, принеси и себе, и мне, пожалуйста». В итоге они разместились за столом в столовой. Девушка запросто села напротив мужчины. Это снова дало ему понять, что от профессии служанки она далека. Горничная вряд ли столь раскованно села бы за один стол с тем, кому обязана прислуживать. «Что вас интересует, Лэр, сходу начала она, расскажи мне о вашем виде. В Брунале говорят о том, что вы злобные демоны, но пока я вижу более цивилизованных разумных с высоким уровнем жизни и никаких поеданий младенцев. Я знаю, какие сказки говорят о нас люди, скорчила она презрительную мину. Для понимания мне придется углубиться в историю, но это надолго. Времени у нас много, Кэти. Все началось многие столетия назад, спокойно начало горничная. Тогда люди достигли небывалых вершин в развитии магии. Человеческие маги-мудрецы научились призывать существ из других миров. И первое, что они начали делать, брать их в рабство. Хаэм, хмыкнул парень, очень знакомо. Королевство Бритвин тогда было небольшим государством, продолжила Кэти. За счет использования рабского труда оно начало богатеть и вести завоевательные войны, превратившись в империю. В итоге за 1000 лет империя завоевала все 3 континента, а количество рабов увеличилось многократно. Этих рабов они призывали из одного и того же мира под названием Думс. «Ваши предки?» – сразу сообразил парень. «Именно», – кивнула собеседница. «Думсы устали терпеть к себе скотское отношение. Империя начала разлагаться, а количество рабов увеличивалось. Хозяева спали с рабынями, в результате чего у последних рождались полукровки. Их тоже называли думсами. Рабы перенимали у хозяев таланты к магии и немного овладевали ими. Однажды они подняли восстание и смогли уничтожить войска в одной из провинций. В эту провинцию начали стягиваться легионы для подавления бунта. Вместе с этим туда массово побежали рабы со всех концов империи. Весьма занятно, то, что Джон услышал, кардинально отличалось от версии брунольцев. Вскоре, Кэти вошла в раж, повальное бегство рабов стало лавинообразным. Отвоеванный думсами регион укрепился и начал успешно отражать атаки бывших хозяев. К тому моменту империя настолько прогнила, что многие наместники воспользовались ее слабостью и восстанием, чтобы захватить власть в своих регионах и отделиться. Поэтому бывшим рабам приходилось легче, чем могло быть. Имперцы растягивали свои войска на подавление восстаний наместников и увязали во внутренних военных конфликтах. «Ты говоришь со знанием дела, словно изучала историю», — заметил Джанго. «У нас в школе хорошо преподавали историю, девушка хоть и говорила живо, но она явно опасалась парня, что чувствовалось по замаскированной скованности. В итоге думсы укрепились и начали отвоевывать у империи территории, чтобы освободить собратьев. А что было с людьми на завоеванных землях, не сдержал любопытства землянин. Плантаторов, магов, военных и рабовладельцев убивали», честно поведала Кэти. «Остальные люди жили почти как прежде. Со временем они ассимилировались с думсами. А поскольку от связи человека и думса всегда рождаются полукровки, то через несколько столетий встретить человека на наших землях стало сложным делом. Поэтому у всех рожки, именно», кивнула девушка. «Когда люди поняли, что теряют свои территории, а человеческое население на наших землях ассимилируется с бывшими рабами и их потомки становятся думсами, они решили истребить демонов и переписали собственную историю. Этим они занимались не один раз. Для борьбы с демонами начали призывать опасных зверей и проводить на них эксперименты, изменять их. Когда их твари начали сбегать, плодиться и нападать на их же граждан, они обвинили демонов в том, что это мы заразили их зверушек скверной и натравливаем этих мутантов на людей. О, как, оживился Джон, эту сказку я слышал. Интересно узнать, что же еще сочинили бритвинцы. После неудачной попытки с тварями человеческие королевства объединились для противостояния думсам, разгоряченно продолжила горничная. Они начали проводить опыты на людях, и таким образом создали зверолюдей. Потом их магами была создана магическая система усиления, которая действует лишь на людей, но не на думсов. Когда это не помогло уничтожить нас, они вернулись к наработкам прошлого и начали призывать героев. А почему они сами себе эту силу не привили? Родился у Джона закономерный вопрос. Призванные существа из иных миров получали особую систему усиления, улучшенную некромантами. Казалось, будто Кэти знала ответ на любой вопрос. Даровать столь огромную и жуткую силу можно было лишь призванным за счет использования энергии измерений во время призыва, поэтому для самих жителей этого мира данный способ не годился. С тех пор герои для нас большая проблема. Они вырезают наши приграничные деревни и творят там жуткие зверства. На войне они выкашивают наших солдат тысячами, оставляя много вдов и сирот. А еще они все время пытаются убивать наших правителей, бывает, что успешно. Поэтому что? Девушка улыбнулась, а Джон осознал, что увлеченный интересной беседой он не двигался, а когда попытался пошевелиться, то не сумел этого сделать, его тело парализовало, работали лишь рот и голова, от этого становилось жутко. «Поэтому умри, герой!» Победоносно сверкнули ее глаза. «Я из тайной стражи Его Величества Короля Думсов. Думаешь, что сумел бы так просто втереться к нам в доверие со своей легендой и спокойно добраться до столицы, чтобы прикончить короля? Черт побери!» Парень перешел на великий и могучий. Его разрывало изнутри от эмоций, но он в основном испытывал досаду, а не страх перед смертью. Добраться до демонов, почти договориться с ними, а тут такой неожиданный ход с их стороны, который вызывал сплошное недоумение. «Морс отравили, да, ты не выглядишь сильно напуганным», — изрядно удивилась Кэти. «Почему?» «Потому что я бессмертный», — усмехнулся парень. «Если вы хотели меня прибить, почему не сделали этого раньше? Это моя личная инициатива как агента тайной службы», — ухмыльнулась Кэти. «Я не могла допустить, чтобы по столице разгуливал герой и угрожал жизни государя. Зачем тогда было рассказывать мне обо всем?» Горели недоумением глаза землянина. «Чтобы дать яду время подействовать, конечно же», — девушка горделиво вскинула подбородок. «Жаль, что все так вышло», — грустно вздохнул африканец. «А я действительно надеялся отомстить брунольцам вашими руками и многое узнать об этом мире, но хоть что-то полезное успел выяснить. Я знала, что все герои безумные психопаты, но чтобы настолько», — агент тайной службы смотрела на Джона с омерзением, — «до последнего на пороге смерти стоять на своем и считать себя бессмертным». Дальше у них побеседовать не вышло. У Джанга кольнуло в груди, а сознание начало заволакивать туманом, пока оно окончательно не потухло. Глава 24. Джон лежал на подстилке посреди африканской сельвы и думал о том, как дошел до такой жизни, что вообще его тянуло в Бритвин. Сила, так вроде без нее лучше жилось. Взять, к примеру, время, когда он был машинистом, тогда он хорошо зарабатывал и жил неплохо. И ведь что самое обидное, его снова отравили. Всего год прошел с момента попадания в другой мир. Он надеялся, что демоны ему откроются с другой стороны, а он среди них устроится и будет подобно демоническому антропологу изучать их. Но не желаете отведать реальности мордой об стол, сэр? Стоило ли ему вообще лезть в другой мир, если его там не ждало ничего хорошего? Разве что из-за развития можно было попробовать. На этот раз он не чувствовал взрывного роста силы, но и слабаком себя не ощущал. Слабее он стал по сравнению с последними днями в прошлом перерождении, но был сильней, чем в прошлое пробуждение на этом же месте. Хаем, задумчиво помял он подбородок. «А ведь система магического усиления должна была остаться со мной. Значит, она и на земле будет работать. Для проверки ее работы следует попробовать находиться вблизи мест, в которых гибнут люди. Возможно, никакой Бритвин мне не нужен». Устраивать массовую резню Джон не собирался. Ему была противна мысль о бессмысленных убийствах, если речь не идет о самозащите, войне и мести. Но ведь на земле ежедневно умирает множество людей. Никто не упоминал, что герою обязательно убивать самому. Наоборот, Кэти утверждала, что герою достаточно находиться рядом с убитыми. Следовательно, необходимо найти место, в котором ежедневно умирают люди, и просто крутиться поблизости. Но стоило подумать о том, что придется находиться поблизости от умирающих людей, на Джона накатила грусть. Это морально тяжело, можно и свихнуться. Он устало поднялся на ноги. Сила и энергия переполняли его, но морально он вымотался. Вроде шевелишься, стараешься что-то сделать, а в итоге все впустую. Погруженный в депрессивное состояние, он плелся в сторону стойбища своего племени, медленно передвигая ноги. На месте его встретил обеспокоенный Элайс. «Джон, что с тобой?» Подошел к нему товарищ. «На тебе лица нет. Ты болен?» А он не заметил, как дошел до родного племени. Элайза он не видел так долго, что с удивлением разглядывал его молодого и здорового. «Со мной все нормально». «Ну да, ну да», — саркастично фыркнул друг. «В порядке он. Рассказывай мне байки. Я тебе еду откладывал, а ты пришел слишком поздно. Дети уже нашли твою порцию и съели. Ты обычно не опаздывал на завтрак, а тут пришел ближе к обеду и с таким видом, словно чудом отбился от сотни нунгу. Так что стряслось, не хочу повторяться». Джон имел в виду, что у него не было желания снова все рассказывать другу и вновь его терять. Но тот понял все иначе. «Джон, ты можешь говорить сколько угодно, что у тебя все хорошо, но я же вижу, что тебя что-то гложет. Пошли к коровам, и расскажешь, что тебя беспокоит». К коровам? Он покосился в сторону стада и внезапно осознал, что ему ни капли не хочется ухаживать за коровами. Ему казалось, что он забыл, как это делается. Последний раз он занимался уходом за скотиной настолько давно, словно этого не было никогда. «Извините, не хочу». Чо Илайз замер на месте и настолько круглыми глазами уставился на друга, словно верующий фанатик на атеиста, который сказал тому, что Бога нет. «Я не ослышался». Он перешел на шепот. «Джон, что ты такое говоришь? Ты ведешь себя как беспомощный старик, не наживший своих коров. Извини, Эл, я пойду». Джон направился дальше на выход из стойбища. Элайс в недоумении постоял несколько секунд, после чего нагнал товарища. «Ты куда? Ты чего?» — фонтанировал он беспокойством. «Куда-нибудь», — в голосе Джанга царило безразличие. «Я устал от всего этого. Просто хочу посидеть в тишине, посмотреть сериал, выпить пиво, а не вот это вот все». «Чего посмотреть?» — высоко вскинул брови удивленный Элайс, для которого сериал казался каким-то заклинанием на волшебном языке. «Кино, Эл, кино по телевизору. И вообще, я хотел еще узнать про спортивные события, а так ничего и не узнал про них. Не все же время грабежами заниматься. Джон, ты перегрелся на солнце». Обеспокоенность Элайза за друга достигла пика. «Ты какую-то ерунду говоришь. Давай ты приляжешь под лавкой в тенечке, полежишь, отдохнешь, а я покараулю, чтобы никто не заметил». «Спасибо, Эл, но я лучше полежу на мягкой кровати в городе», — продолжал удаляться от стойбища Джон. «Прощай, друг, не ходи за мной, а то снова умрешь». Элайз замер на месте и провожал удаляющуюся сгорбленную спину друга с таким недоумением, что его можно было черпать ложками. «Бедолага», — грустно вздохнул он, — «вот что с человеком делает отсутствие коров. Видать, Джон совсем отчаялся украсть скотину у Нунгу, раз вернулся таким расстроенным и пошел в город». Джанга снова устроил засаду в том же месте, где делал это обычно. И пока он там лежал в ожидании приезда внедорожника, его осенило, что нужно становиться спасателем. Пусть даже добровольцем и волонтером, которому ничего не платят, но заниматься именно спасением людей в самых жутких местах. Катастрофы происходят постоянно в разных частях мира. Ураганы, землетрясения, наводнения. Они уносят тысячи человеческих жизней. И он может помогать попавшим в беду людям, а в качестве платы получать личное усиление за счет тех, кого не удалось спасти. И никаких мук совести за то, что трешься рядом с теми, кто вот-вот готов отправиться в иной мир. Ведь он собирался работать честно и делать все возможное для спасения тех, кому можно помочь. Это звучало настолько благородно, что Джанга преисполнился гордости за самого себя. Но после этого у него проклюнулась маленькая и пока еще робкая совесть, которая твердила о том, что если и начинать новую жизнь, то целиком и полностью. Коли уж собрался спасать людей, то убивать и грабить их будет выглядеть некрасиво. Когда внедорожник подъехал к завалу, а гиды начали расчищать баррикаду, Джон не стал стрелять. Он встал в полный рост и привлек себе внимание криком на чистом английском. «Эй, вам помощь!» Гиды тут же побросали свою работу и похватались за оружие. Они направили автоматы на парня. «Эй, некрасиво целиться из оружия в того, кто хотел вам помочь!» Он осуждающе посмотрел на американца. На гидов смотреть было бесполезно, им проще пристрелить потенциальную угрозу. «Мистер, скажите своим людям, чтобы они опустили оружие, это как минимум неприлично». Американец от такого поворота событий ошалел и приказал сопровождающим не тыкать оружием в прохожих. «Мистер», — ответил ему главный гид, он же водитель, — «это может быть ловушкой, чтобы вас ограбить. Тут не было завала, а теперь он есть. Мы отвечаем за вашу охрану». «Эй, чувачила», — громко крикнул гиду Джон, — «если бы я хотел вас ограбить, то давно бы всех убил, потом погрузил все ценное в машину и был бы уже на пути в Уганду. Давай без оскорблений, я же тебя сходу не называл грабителем и убийцей. Почему ты меня так называешь? Между прочим, я в школе учился, много языков знаю. И вообще, я спускаюсь, и только попробуйте начать стрелять, каждый Джанга об этом узнает, после чего вас уничтожат, как и туристический бизнес вашего босса. Кстати, это же Хорхе, вы на него работаете? Ты знаешь Хорхе?» Удивленный гид опустил ствол автомата вниз. Слышал о нем, Джанга наплевал на наставленное на него оружие и начал медленный спуск. Когда он с невозмутимым видом начал оттаскивать в сторону ветки, парням пришлось убрать автомат и присоединиться к нему. «Я Джон», — на время приостановил он расчистку и обернулся к американцу. «Джон Джанга, «Мистер, вы же в Джубу едете?» «Ага, в Джубу», — ответил ему улыбкой белокожий охотник. «Для местного ты слишком хорошо говоришь на английском, словно британец. Я долгое время жил в Британии». Джон пинком столкнул с дороги на обочину камень. «Сейчас хочу присоединиться к Красному Кресту. Подбросьте до города, сэр. Я буду вам весьма признателен». «Окей, не проблема, Джон». Американец был не против помочь незнакомцу в такой мелочи. В Джубе Джон сразу направился в госпиталь Красного Креста и переговорил с руководителем больницы о возможности работать спасателем. Таким образом, он выяснил, что в Красном Кресте хоть и есть спасатели, но попасть к ним сложно и работают они на свои страны. Сотрудники этой организации занимаются помощью раненым и больным, а также гуманитарной помощью. В самих спасательных операциях они не участвуют. Максимум, ему предложили работать в госпитале волонтером за еду. Даже жилья не готовы были предоставить. Естественно, это его не устраивало, поскольку было далеко от его целей. Зато ему удалось выяснить, куда следует обратиться. Тем, что он хотел делать, занималась Международная организация гражданской обороны, МАВО. Только нюанс заключался в том, что устроиться туда на работу практически нереально. Это связано с тем, что сама организация находится в Женеве и лишь организует спасательные и гуманитарные операции через национальные службы спасения. В самой Швейцарии расположена штаб-квартира организации с руководством. То есть в любом случае следовало устраиваться в службу спасения одной из 22 стран, которые состоят в МАВО. Причем не обычным городским спасателем, а именно в структуру гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Джон выжал из руководства Красного Креста всю известную им информацию по МАВО. А знали они об этой организации много, поскольку тесно с ней сотрудничали. После общения с ними стало понятно, что активно спасательными операциями по всему миру занимаются всего две страны из тех, которые числятся в организации – Китай и Россия. В Китае устроиться будет проблематично, поэтому Джон нацелился на Россию. Но добираться туда нелегально ему не хотелось, потому что это долго и сложно. Поэтому он решил пойти официальным путем. Но для этого нужны были деньги. Возможность быстро заработать привычными способами он сам отмел, поскольку не хотел заниматься порочными грабежами, но иных путей разбогатеть он не видел. Поэтому он все же решился на ограбление, только в качестве цели выбрал тех, кого ему абсолютно не жалко, преступников. Первыми его жертвами стали наркоторговцы. Они совершенно не скрывались, а под конец дня имели на руках приличные суммы наличными деньгами. Ему удалось в один день прирезать и ограбить троих барыг, после чего преступный мир Джубы встал на уши. На поиски убийцы барыг направились все силы банды местного наркобарона. Джон действовал крайне осторожно, после чего старался не отсвечивать. На следующий день за взятку он сделал себе паспорт, после чего свалил в Уганду. Такой финт ушами пришлось исполнить не из прихоти. Во-первых, ему не хотелось попасть в лапы наркобарона. Во-вторых, самое главное заключалось в том, что в Южном Судане нет российского посольства или консульства. Ближайшее представительство русских находилось в Уганде. В соседней стране Джанго официально подал документы на туристическую визу. Денег, полученных с барыг, ему впритык хватило на покупку недорогих билетов на самолет и оплату гостиницы через туристическую фирму. Эта же компания способствовала более быстрому получению визы. В итоге Джон прилетел в Москву в середине июля. Уже на следующий день он с обкатанной легендой обратился в миграционную службу с заявлением о политическом убежище. У русских процедура получения политического убежища не сильно отличалась от других стран. В отличие от Великобритании, их чиновники были более лояльными. Иммиграционный центр парню в ближайшее время не грозил, поскольку у него имелась действующая виза и было где жить на первое время. Гостиница ему досталась третьесортная на окраине Москвы, но его это устраивало. Единственной проблемой являлось отсутствие денег и невозможность официального трудоустройства. При этом потребности организма требовалось удовлетворять, как и поменять одежду на более приличную. В итоге он неофициально устроился на работу промоутером и стал раздавать рекламные флаеры у метро. Что хорошо было в этой работе, деньги платили сразу после трудового дня. Пути немного, но на еду и проезд хватало. Еще на покупку недорогой одежды можно было откладывать. Помимо этого он увлеченно интересовался спортивными новостями, чтобы в следующей жизни с легкостью разбогатеть на ставках. После того, как закончился оплаченный период в гостинице, Джанго перебрался в дешевый хостел, на который хватало денег с подработки. При этом откладывать и копить уже не получалось. Поэтому он устроился на еще одну подработку, начал разносить рекламные флаеры по домам и раскладывать в почтовые ящики. Потом стал еще брать флаеры, чтобы класть их под дворники припаркованных автомобилей. В итоге к середине августа ему одобрили политическое убежище и он получил право на официальное трудоустройство. После этого он поспешил устроиться в желанную структуру службы спасения. Вначале ему требовалось пройти обучение. Он отправился в специализированное учебное заведение. Поступить туда на учебу было непросто. С него требовали документы об окончании школы, плюс необходимо было сдать экзамены, но поскольку прием на абитуриентов уже закончился, то предлагали прийти в следующем году. С документами вопрос решился. Джанго удалось договориться с руководством учебного заведения, напирая на то, что его документы были утеряны из-за того, что на родине он попал в рабство. А вот от вступительных экзаменов отвертеться не удалось. Для подготовки к экзаменам ему пришлось нанимать репетиторов и оплатить годовые подготовительные курсы от учебного заведения. За свои услуги репетиторы брали дорого. Работа промоутером этого окупить не могла. Поэтому Джон устроился на работу барменом. Зарплата в баре была небольшой, зато чаевые иногда выходили весьма существенными. Увеличившиеся доходы позволили ему арендовать комнату в квартире и оплачивать услуги репетиторов. В июле он с трудом сумел поступить в выбранное училище. Курсантам платили небольшую стипендию и предоставляли общежитие, но этих денег на нормальную жизнь не хватало. Времени на полноценную работу не осталось. Ему пришлось вернуться к подработкам. Учеба длилась целых 3 года. Лишь в июле 2004 года Джону Джанго удалось добиться цели – устроиться на работу в нужное ему подразделение спасательной службы. Первое, что его поразило – размер зарплаты. И его удивление было ни разу неприятным. Денег едва хватало на оплату за аренду комнаты и скромную жизнь. Радовало лишь одно – началось то, к чему он стремился – командировки к местам чрезвычайных происшествий. Первые дни Джон занимался обычной работой спасателя в Москве. Русские коллеги воспринимали чернокожего парня крайне дружелюбно, даже более толерантно, чем в той же Британии. Поначалу это его удивляло, но вскоре он привык и освоился. 16 июля их отправили в Иркутскую область на устранение последствий урагана. С жертвами сталкиваться там парню не пришлось, что его могло бы расстроить, если бы он потек крышей, но подобного не наблюдалось. Наоборот, он даже рад был тому, что все обошлось лишь разрушениями домов и объектов инфраструктуры. В конце сентября их отправили в срочную командировку на Гаити. Там разбушевался ураган Жанна, который нанес серьезный ущерб. Больше всего пострадал город Ганаив с полумиллионным населением. Именно там при разгребании завалов от разрушенных домов Джон получил свое первое усиление. Погибших людей там было много, что оставляло тяжелый осадок на душе. Африканец старательно пытался спасти тех, кого мог. Он не гнался за бессмысленной прокачкой, но отказываться от халявной силы не собирался. Это дарило ему отменное здоровье и делало сильнее обычного человека. Работа спасателя была тяжелой, особенно когда дело доходило до командировок. Но отправки на срочные вылеты на самолете МЧС Джанго ожидал с нетерпением. Ведь в первую очередь он имел шанс усилиться на таких выездах. Вторым важным фактором было то, что командировочные хорошо оплачивались по повышенной ставке. Вскоре он втянулся в работу, и она превратилась в рутину с периодической пассивной прокачкой за счет особенностей героя. Потихоньку после командировок в районы, которые особо сильно пострадали от стихийных бедствий, он становился сильней, выносливей, ловчей, быстрее и здоровей. Органы чувств тоже понемногу улучшались. Нюх, слух и зрение хотя бы на капельку, но становились ближе к идеалу, а то и вовсе превысили нормальные для человека пределы. Обостренный нюх больше мешал, чем помогал. Джон резче стал ощущать запахи табака и дезодорантов. Конечно же, не все командировки заканчивались усилением. Это было хорошо, поскольку означало отсутствие жертв как минимум вблизи суданца. Тела жертв стихии не то, что хотелось бы наблюдать, но работа обязывала, поэтому на них суданец насмотрелся вдоволь. Вскоре он к подобным зрелищам привык и, как и коллеги, оставался равнодушным или отмачивал шуточки из разряда черного юмора. Подобное зачастую разряжало гнетущую атмосферу и было в порядке вещей в их профессии. Главное, при посторонних так не шутить. Глава 25. Через год работы спасателем Джон получил российское гражданство и комнату в общежитии от работы, что вылилось для него в целую битву с руководством. Это позволило ему экономить на аренде и откладывать деньги с премий за командировки, в которые он рвался как никто другой. Остальные мужики летали на подобные катастрофы с неохотой. Он потихоньку откладывал деньги на покупку квартиры, естественно, в ипотеку, поскольку накопить с зарплаты спасателя на покупку жилья за наличные невозможно. За 2 года ему удалось накопить минимальную сумму на первый взнос за квартиру, но не в самой Москве. Тут цены невероятно кусачие. Он купил однокомнатную квартиру на стадии котлована в Подмосковье в небольшом поселке неподалеку от станции Барыбина. До окончания строительства оставалось ждать и продолжать жить в общаге. Летом 2007 года, наконец, застройщик сдал дом. Он задержался с постройкой на полгода. Из-за этого Джон вместе с другими дольщиками подал в суд на компенсацию. Квартира ему досталась уютная и теплая на первом этаже трехэтажного дома из пеноблоков. Неплохой ремонт от застройщика позволил сэкономить время и деньги, и сразу заехать в жилье. Индивидуальное газовое отопление, огромная кухня-столовая и выход во внутренний дворик являлись не всеми плюсами. Помимо этого у дома имелась огромная парковка, которая предполагала, что каждый владелец квартиры может припарковать по 2 автомобиля. Тихое место, детские площадки, магазины в шаговой доступности. Все тут было замечательно, за исключением того, что до станции добираться около 20 минут, а потом еще час ехать на электричке до столицы. В итоге, на работу приходилось выезжать за 2 часа и столько же тратить на обратный путь. Когда он ездил в командировки, это было несущественно. А вот когда нужно было работать по графику, подобное несколько напрягало. Очередной вызов застал парня сразу после прибытия на смену. Он еще от метро не успел отойти, а пришлось спешить к автомобилю и ехать по заявке. ГАЗ «Соболь» громко зарычал двигателем и выпустил клубы черного дыма. Денис, щуплый мужчина лет 40 с редкими русыми волосами и скуластым лицом, который был у них водителем, выругался. Опять сменщик какого-то шлака налил вместо бензина. Сидящий рядом с ним крепкий 30-летний Максим с короткими каштановыми волосами усмехнулся. «Ден, не гони на Димку. Это же газ. Наверняка движок опять масло жрать начал. Я давно говорил Михалычу, что это корыто пора списать. Скорее бы нам выдали новую тачку, а то так рискуем однажды до места не доехать. Мужики», — подал голос с заднего сиденья Джон, — «нам что, новый инструмент выдали?» Я мельком в багажник заглянул, а там старого бензореза нет. Вместо него какая-то малышка лежит. «Джанго, ты же на планерке не был», — обернулся к нему Максим. «Короче, Михалыч нам сегодня действительно новые инструменты выдал. Наш бензорез давно концы отдавал. Я Михалычу всю плешь проел на этот счет. Херня все это». Денис вырулил с парковки на дорогу. «Это не инструмент, а геморрой на ровном месте. Нам вместо бензореза выдали какую-то китайскую болгарку на аккумуляторах. Сам ты какой-то, Ден, а это фирма», — ёмко заметил Максим. «ННН, слышал о таком? Они сейчас делают лучшие инструменты в мире, а аккумуляторы у них в разы более ёмкие, чем что-либо в мире. На одной зарядке наша низкооборотистая болгарочка под 400-й отрезной круг может безостановочно весь день проработать. А там 3 запасных батареи и зарядка от бортовой сети автомобиля. Твою мать!» Денис на мгновение опустил взгляд на приборную панель. «То-то я смотрю, зарядка просела. Думал, что генератор подыхает. Они бы сначала нормальный генератор поставили перед такими улучшениями. Кстати», — продолжил Максим, — «3N не совсем китайская компания. Это международная корпорация, у которой заводы в Китае. Ее владелец и вовсе русский Николай Николаевич Николаев. Он назвал фирму в честь себя, сократив до первых букв имени, фамилии и отчества. У меня дома весь электроинструмент их производства, пока ни один не подвел. Наконец, наши научились что-то делать. Я теперь лучше русский инструмент куплю, чем японский».